Его более молодой коллега, что ныне клеит на патриарха-заповедника ярлыки конформиста и пресмыкателя перед власть имущими, 30 лет назад воспевал разведение кукурузы аж в Заполярье, а некий культуролог, строчащий доносы на подвижника в областные и центральные газеты, еще лет 10 назад в атеистическом пылу требовал запретить колокольные звоны в Святогорской обители, звучавшие тогда всего лишь 2 раза в году. Как же! Подрыв материалистических основ мировоззрения в обществе! Вот так! А теперь эти же самые умники швыряют грязью в рухнувшего великана. Потому я и говорю еще раз. Боже, как трудно быть мастером на русской земле! Напоминаю, это были страницы моих дневниковых записей, сделанных метельной зимой того года, когда хранитель доживал последние месяцы своего земного бытия. Его похоронили в начале августа 1993 года. Было Семену Степановичу 90 лет, хотя реально на 1 год больше. Как у многих людей его поколения, паспортная дата рождения у него расходилась с действительной. День был очень жарким, солнечным. Весь день мне глаза заливало потом и слезами. Хранителя несли на руках, сначала от мраморного научного центра до маленькой святогорской церквушки, с гражданской панихиды на церковную, а потом на старое, еще пушкинских времен кладбище древнего городища Воронеж. Очень сильно и терпко, сладко и душно пахло разогретым скошенным разнотравьем. После смерти мамы это был едва ли не самый горький день в моей жизни. И не знал я в тот день, что ровно через 2 месяца грянет еще более горький, черный, кровавый, грянет залпами на Красной Пресне. Запомнилось, что не было в том прощании с Гейченко никого из столичных высокоруководящих чиновников. Никого. Музейщики, художники, писатели, старые друзья из партократических кругов, да, они приехали со всех концов России. А вот правительственные, минкультовские верхи не почтили хотя бы внешним проявлением скорбного внимания печальное торжество прощания с патриархом русской культуры, завершившим свой путь земной. Зато это было поистине народное прощание с человеком, который почти за полвека своих трудов на Псковщине стал одним из самых гордых и светлых ее символов. Отдать ему последний поклон съехались посланцы всех районов области, а уж местные, святогорские, кажется, всем районам пришли, и стар, и млад. Мне запомнился один ветхий дед, которого под руки вели внуки. Лет 5 уж с печи не слезал, а узнал, что Семен помер, взмолился. «Помогите мне, ребята, дойти, проститься с ним. Дружком моим крепким был, ведь я ему еще и дом в Михайловском налаживал», — говорили они. Мне кажется, ни на одном из былых юбилейных торжеств не было такого многолюдия в Пушкинских горах. Уходит эпоха, уходят ее главные люди. Воронеж — один из 3 холмов Тригорского над Синей Соротью. Здесь прах многих друзей поэта. Здесь некогда стояла одна из древних псковских крепостей. В храме, который здесь когда-то стоял, Пушкин отслужил панихиду по лорду Байрону. Эта гора по всем статям почти вровень с Синичьей горой. Не каждому выпадает такая честь обрести свой последний покой на одной из самых святых вершин родной земли. Но это духовная высота, та высь, на которой жил и творил Семен Степанович Гейченко. А что же дальше? Что станется с пушкинским заповедником на Псковщине теперь, после ухода хранителя? Он, как мало кто из современников наших, имел право сказать о себе. Нет, веся не умру. Земля прияла земное, прах, плоть, оброкся неизбежен. А свеча духовного бытия хранителя не погасла, ибо она, созданная им пушкинская святыня на Псковской земле. Не дай Бог исчезнуть ей. Это будет не только знаком окончательного исчезновения Семена Гейченко из нашего духовного бытия. Это будет знаком нашей общей гибели, символом русского исхода. А это уже близко к воплощению в явь. Я опять-таки никого не пугаю, ничего не преувеличиваю, хотя понимаю, что мне могут резонно возразить. Ведь все пока ограничивается дискуссиями, творческими спорами, разговорами. Хороши разговоры. Тут вообще ничего не надо было восстанавливать, утверждает один маститый пушкинист и приводит почти неопровержимое доказательство своей правоты, в экстазе заламывая руки. Ведь тут сама природа, сами эти холмы, леса, озера, речушки, воплощение стихов Пушкина. Так зачем же тут было городить все эти декорации? Другой оппонент, воссозданного лукоморьем, менее категоричен. Доводы его выдержаны в либерально-мягких тонах, но от этого не менее категоричны. Дескать, что сделано, то сделано. Не будем поминать хранителя лихом. Но хватит, не надо здесь больше ни к чему прикасаться. Пусть из заповедника выветрится дух надуманных излишеств. Пусть все рукотворное в нем стареет и постепенно становится таким, как при Пушкине. Заманчиво звучит, не правда ли, и даже в чем-то научно обосновано. Но послушаем некоего популяризатора идей солидных неопушкиноведов. Он недавно на одной научной встрече воскликнул, рубанул со всей прямотой былого проводника партийных решений. Пусть заповедник тихо умирает своей естественной смертью. Вот такие дискуссии, такие разговоры идут. Впрочем, вспомним, в последнее либеральное десятилетие все подобные злодеяния с разговоров начинались вполне респектабельно звучащих бесед, ведущихся между светски просвещенными людьми. А результатами этих велеречивых словоизлияний становилось разрушение Ясной Поляны, Костромского имения Островского, Щелыкова, разорение подмосковных жемчужин Абрамцева и Муранова, пожар, едва не погубивший деревянное кружево Кижей. Все начиналось с разговоров. Вот он главный, хотя и не всем еще явный, смысл разговоров вокруг Святогорья. Пусть заповедник умирает.